В животном страхе немного переждали, пока волнение уляжется, и продолжали свой рискованный путь. Миновав людские цепи, они оказались на вспаханном поле. Запорошенную снегом землю прорезали глубокие борозды, и лисы, преодолевая их, выбились из сил. Добравшись до канавы, оба в полном изнеможении повалились на дно. «Понятия не имею, где мы», — подала голос Оха. «Я так далеко от дома ни разу не забредала». «Где мы, неважно», — откликнулся лис. «Главное, нам удалось вырваться из города. Подумай только о тех, кто остался в лесу трех ветров, вернее, в парке. Они ведь со всех сторон окружены домами, и люди наверняка первым делом ринулись туда». «Ох, Гар!» — выдохнула лисица. «Гар! Идеальная парочка! Мало ли там хороших зверей!» Когда настало утро, выяснилось, что люди идут по их следу, и лисы быстрой рысой пустились по полям. Надеясь сбить охотников с толку, они перепробовали все известные им ухищрения, взбирались на деревья, бежали по поваленным стволам, спускались в заледенелые канавы, и все же преследователи упорно шли за ними. Похоже, люди вознамерились убить лис во что бы то ни стало. С великими предосторожностями Оха и Камио обогнули ферму. Наконец они добрались до железнодорожных путей. «Давай наверх на шпалы!» — скомандовал Камио. «Быстрее! Они уж у нас на хвосте!» Недоумевающая Оха подчинилась. Никогда раньше она не видела железной дороги, и теперь ей оставалось лишь слушаться Камио. Он пробежал немного по путям, а потом улегся между шпал, вжавшись в гравий. Оха поступила так же, легла и, дрожа мелкой дрожью, тесно прижалась к Камио. Вскоре до нее донесся человеческий лай. Она уловила в нем растерянные нотки и поняла, что преследователи в замешательстве. В том месте, где лисы вскарабкались на пути, след прервался, и люди не могли обнаружить, где же он начинается вновь. Раздался грохот, едва не заставивший Оха вскочить. Лисы ощутили сильный запах пороха. Какой-то человек, догадавшись, что беглецы прячутся поблизости, выстрелил, надеясь их вспугнуть. Хитрость его чуть было не сработала. Вдруг рельсы загудели, завибрировали. Оха не понимала, что происходит, но ее охватила паника. «Не двигайся», — прошептал Камио. «Главное, опусти пониже голову. Все будет в порядке, поверь мне. Сейчас поезд пройдет над нами. Это не страшно. Я так уже делал, много раз делал. Мы останемся целы, невредимы. Только лежи, тихо, тихо». Голос его был мягок и нежен, но Оха чувствовала, как сквозь успокоительные слова прорвался испуг. Гул все усиливался. Тяжелая железная машина с бешеной скоростью надвигалась на лис. Оха не сомневалась. Для них обоих смертный час пришел. «Почему же Камио не делает попытки спасти?» — с отчаянием думала она. Но она доверяла ему. И раз он не двигался, тоже замерла, опустив голову на лапы. Пронзительный лязг металла резал ей уши. Со всех сторон ее окружала сталь, которая скрежетала, визжала и вопила, точно живая. Земля под лисицей ходила ходуном. Мелкие камешки дребезжали и, подскакивая, ударяли ее по макушке. Тело Оха оставалось невредимым, но ей чудилось, она умирает. Страшная тяжесть давила ее, казалось, пытка-то не кончится никогда.